32. Счастье. Может быть, он слишком много говорил, слишком открывался, оттого становился ясен для нее. Женщины не любят ясность. Стремятся к ней, жаждут, но вынести не могут. Переменчивые текучи, бесформенные их души. Что ни скажи о женщине, все будет верно. И чем невнятнее и запутаннее речь, тем охотнее они слушают и соглашаются. Искусство обольщения не самое сложное искусство. Ночные существа. День был без единого облачка, они шли по набережной, и Родионов вывел Ольгу на крутой мостик над Яузой. Прямо под ними, под мостом, пришвартован был к бетонной стене буксирчик с названием «Марс». Чуть дальше стоял точно такой же буксирчик, и на борту его было написано «Юпитер». А к Юпитеру цеплялась широкая плоская баржа «Вега», оснащенная краном и ковшом. Вдоль Яузы сплошным потоком двигались грузовики и легковушки, а на судах шла своя корабельная жизнь. По барже бродила беспородная дворняга, которая, гавкнув два раза на Пашку с Ольгой и таким образом отметившая свою службу, отвернулась от них и, высунув от зноя язык, стала прохаживаться по судну, поглядывая с борта в реку. Затем она подошла к небольшой скамеечке, на которой, закинув руки за голову и сплетя кисти под затылком, отдыхал какой-то матрос. Тут же на скамеечке рядом с матросом лежала большая серая тряпка. Солнце плавало в воде и слепило глаза. «Вот тебе и река», — сказал Родионов. «А когда подумаешь, как славно было на этих берегах лет 300 назад, поневоле затоскуешь». «У цивилизации есть свои плюсы», — лениво возразила Ольга. «Жара какая! Расскажи лучше о чем-нибудь, о вечном холоде». «О вечном не могу», — сказал Павел. «А странно теперь представить, что есть на земле еще и зима. Я не знаю, какая ты зимой. Зима должна тебе подойти». «Ненавижу зиму в Москве», — сказала Ольга поскучневшим голосом и замолчала, очевидно, представляя какую-то свою прошедшую зиму. «Нет. Лучше уж такое вот пыльное лето». Молчал Родионов в задумчивости и созерцании, поскольку несколько отрадных образов явились ему вдруг. «Хорошо», — решился он. «Я буду вспоминать, а ты слушай внимательно». И он стал говорить. Сперва о грустном конце августа, когда выпадает подряд несколько жарких дней, который нельзя отличить от июньских. Но темнеет уже вода в реке, и ходит по ней мелкая рябь. А если бродить по земле босиком, чувствуешь, как после полудня резко холодеет песок. А на закате стелится в лощинах сырой туман, доносится откуда-то с темнеющего неба последний, разрывающий душу, плач отлетающих журавлей. А потом высыпают в небе звезды. Потом он говорил о чудесной поре, которую запомнил по одному пронзительному настроению, по чистому чувству, которое, может быть, и владело-то его душой не долей минуты. Январский солнечный день в заснеженном лесу, синие тени по сверкающему насту. Свет слепит глаза, и приходится щуриться. Поднимаешь взгляд и видишь, как меж неподвижных ветвей струится иней, и невольно останавливаешься пораженный и замороженный этой ослепительной красотой. Крикнешь, и веселей заструится, посыпется иней, и звонко отзовется эхо, которого летом здесь ни за что не дозовешься. И думаешь о том, как давным-давно, не век ли назад, здесь было это лето, и ты шел именно по этой узкой дорожке, разомлевшей от зноя, нес на сгибе локтя полное ведро подосиновиков и чувствовал, как покалываются прилипшие к шее сухие иголки. И паутина липла к лицу, и приходилось отмахиваться от жужжащих и снующих в этом знойном безветренном мареве слепней. Боже мой, неужели вся долгая человеческая жизнь умещается всего только в несколько таких вот остановившихся и отпечатавшихся в памяти дней? Страшно подумать, но, наверное, это именно так. И все важные, неотложные дела твои, заботы, в которых прошла твоя жизнь, так скоро забываются, становятся вовсе не важными, а может быть даже и пустыми и ненужными, отнимающими только драгоценное время. Кто любит дождливый, подслеповатый ноябрь? А я вот люблю, оказывается. Бесконечный, тусклый месяц, промокшее утро, серый, безрадостный рассвет в окне, монотонный шум дождя, шорох капель, сырая мгла, почерневший листок, чудом уцелевший на черной голой ветке, там, в неуютном простуженном мире, где серой плитой висит над землею небо. И сами собой приходят печальные мысли о так быстро проходящей жизни, о юности, которой нет возврата. И такая сладкая тоска парализует волю, что в один из таких дней вдруг не захочется вставать с постели и мчаться куда-то на службу. Зачем? Чего ради? И в этой чудесной лени, в этой мечтательной расслабленности так хорошо знать, что ноябрьское время длится долго, минуты текут медленно, и впереди еще будет такой же бесконечно долгий осенний темный вечер, когда можно будет зажечь настольную лампу и сидеть без всякого полезного дела, позволяя мыслям течь свободно и легко, куда они сами захотят. Впрочем, почему бы не зажечь эту лампу прямо сейчас, посреди грустных дневных сумерек? Вот и славно. И этот день тоже запомнится на всю оставшуюся жизнь, навсегда. Еще один день, когда человеку было хорошо и печально в мире. И если наберется у него в итоге десяток таких вот дней, смело можно назвать человека счастливым. «Ты красиво рассказываешь», — вздохнула Ольга и потерлась щекой о его плечо. «А теперь расскажи мне о своей первой любви, про свое счастье». «Про счастье?» — Павел усмехнулся. «Ну ладно, не надо про счастье. Помнишь, ты рассказывал, как за тобой гнался фосфорный столб с кладбища?» «Я немного приврал», — признался Родионов, «для красоты слога. Честно говоря, это наша детская страшилка, как про черного человека. Все равно страшно. Самое страшное — это когда Робинзон после многих лет одиночества обнаружил у себя на безлюдном острове след босой человеческой ноги. Вот это действительно страшно. Мороз по коже. И побежать кому-нибудь он не может. Ты думала когда-нибудь, зачем человеку дан страх? Чтобы не лез туда, где опасно. А мне кажется, для того, чтобы люди хоть иногда сбивались потеснее, прильнули друг к другу. Может быть. Про босую ногу действительно жутковато. А в черного человека мы тоже играли. А фильмы ужасов? Фильмы ужасов дрянь, оборвал Родионов. Это уже количество. Тупо и грубо. От чего же? От того, что избыток. Два черных при черных человека. На этом построены все их фильмы, все их боевики. Они думают, что это в два раза страшней. Или много-много босых следов. Весь берег затоптан. Бездари. «Опять, Родионов?» — погрозила пальцем Ольга. «Расскажи все-таки про свой самый счастливый день. Правда, только не о том, как ты увидел меня, ладно? Ладно, согласился Пашка. Он облокотился на чугунный парапет. Ну вот, начал Павел, прям не знаю, как и начать. Начни так. Как-то под Новый год, засыпая... Нет, не о том. Слушай. Счастливый день должен быть случайным. Ты ничего не ждешь, все обычно и как всегда. Не помню, куда мы шли, может быть, в лес, не знаю. Настрое было. И было нам лет по 12, что ли. Летом, да, точно помню, что сено уже скосили. Потому что мы лодку сеном завалили, так что ее и не видно было. Плыли, как на копне. Какую лодку? Ну, шли мы куда-то без всяких планов. Вдруг видим, плывет по реке чья-то бесхозная лодка. Откуда-то сверху. Сама собой отцепилась и плывет. Такое бывает. Потом хозяин идет вниз по реке и где-нибудь ее находит. Плывет по реке лодка. Мы, конечно, ее перехватили. Чем хорошо... Плыви и знай, что не надо потом возвращаться, грести обратно против течения. Счастье в чем же, не поняла Ольга. Счастье в том, что река — солнце и свобода. Плыви, куда течение несет, ни о чем не думай и не заботься. И при этом знаешь, что это еще только слабый намек на будущее большое счастье, потому что, как сама помнишь себя в этом возрасте, вся жизнь... По крайней мере, лучшая ее часть еще впереди. Как-то незаметно обнаруживаешь, что все лучшее уже в прошлом. Тебе не к лицу говорить такие слова, сказал Павел. Что же дальше-то было? Что было? Родионов задумался. Честно тебе сказать, ничего и не было. В том-то и чудо, что ничего не было. Это я только теперь... Посредине рассказа вдруг понял, что ничегошеньки и не было в тот день. — Говори, говори, — забеспокоилась от чего-то Ольга. — Не прерывайся, не отвлекайся, продолжай. — Продолжаю. Притащили мы ее к берегу, эту лодку, сели в нее и поплыли. Плыли мы, плыли жестко, а на берегу как раз сток сена, свежего. Натаскали мы в лодку сена целую гору, выгребли какими-то палками на середину реки, а потом улеглись на сено, руки под затылок, как вон тот моряк, глаза в небо и больше ничего не делали. Болтали, ныряли и опять обсыхали на сене. И опять глядели на облака, пока течение не вынесет на повороте под какие-нибудь нависшие кусты. Чудно так было. Небо, небо, облака, как будто никакой земли и нет. И вдруг ниоткуда появляется над головой ветви. Мы нарочно подолгу не глядели на берега, чтобы почувствовать себя отрезанными от всего. Это Борька придумал. Он разбился потом на грузовике пьяный. Друг мой, не отвлекайся. Ладно. Покой, солнце, вода, свобода. Эх, даже сердце что-то заволновалось. Конечно, на самом деле, видимо, было хуже. Какие-нибудь мухи наверняка донимали, слепни, сено, вероятно, кололось. А? А вот еще что замечательно, мы были голодны. Что ж тут замечательно, удивилась Ольга. Это самый лучший компонент счастья. Иначе бы оно не так ясно запомнилось. А тут оно для меня еще связано с огуречным запахом. У нас было только несколько огурцов. Конечно, краденых. Да разумеется. И вот представь себе полная воля, простор, теплый ветерок, лето в разгаре и голод. Веселый такой голод, когда можно все прервать и отправиться домой обедать. Но неохота тратить на это такой замечательный единственный день. Ну и дальше что? Да в том-то и все и дело, что абсолютное ничего. Пашка рассмеялся от удовольствия. Из ничего лепится самое крепкое и надежное счастье. Плыли мы, плыли до самого вечера, а все равно далеко не уплыли от деревни. У нас река такие петли выдает, и течение медленное, медленное, только на косе быстрое. Родионов, я завидую. Жалко, что меня там не было. Мы бы с тобой в том возрасте не ужились. По крайней мере, какую-нибудь лягушку или пиявку сунули бы тебе за пазуху. Ольга передернула плечами. Родионов улыбнулся. Вот и все, Ольга. Вот и все мое счастье. Скоро сказка сказывается. Нет, ты по порядку, попросила она. Как вы огурцы эти поделили? Как и куда приплыли? Огурцы мы поделили по-честному, по-братски. А на закате высадились на берег и втащили туда лодку. И пошли домой. А что по дороге? По дороге мы наткнулись на убитую змею. Борька в сумерках едва не наступил, как шарахнется, а она была дохлая. Пастух убил. Почему именно пастух? Просто не знаю. Почему бы и не пастух? Пастухи змей не любят. Шел с коровами, да и захлестал ее кнутом. Вот и все. А почему пастухи не любят змей? Потому что они нормальные здоровые люди, а не извращенцы. Вот как. Они некоторое время стояли молча, глядели вниз. Мне печально от того, что у тебя есть еще целый мир, где нет меня, где я была бы чужая и даже враждебная, и никогда-никогда мне туда не войти. У тебя такой же мир. Тебе там было бы нехорошо. Не заглядывай. Идем-ка отсюда. Идем от этого страшного места. Почему страшного, не понял Пашка. Потому что погляди, какие жуткие названия у этих барж. Марс и Юпитер. Места, откуда нет возврата. Я, зная название более жуткое, усмехнулся Родионов, уводя ее с места. Ну? «Красный богатырь», — понизив голос, сказал Пашка. «Тут-то что страшного? Не черный же человек. А представь себе ночью, темной осенней ночью, одиноко и страшно сияет луна. Когда луна сияет не темно, это не важно. Важно, чтобы была кромешная тьма, только чуть-чуть видны вершины темного леса. Сияет такая луна, и вдруг трепет пробегает по верхушкам дерев, и вырастает из этого темного леса фигура красного багрового богатыря с огромной склоненной вниз головой. Он ищет нас и медленно приближается. Родионов, ты не рассказал мне о своей первой любви. Дрогнувшим голосом произнесла Ольга, и, взглянув на нее, Павел осекся. «Ты не рассказал мне о своей любви вот так. Жаль, что в твою реку нельзя войти дважды». «Ложь!» — горячо проговорил Павел. «Не верю. Все течет, Ольга, но ничего не меняется». Матрос на барже встал, потянулся. Серая тряпка, лежавшая рядом с ним, тоже зашевелилась, вздыбилась, хотя никакого ветра не было. Затем она превратилась в серого большого кота, который спрыгнул со скамейки, тоже потянулся два раза и нырнул в дверь камбуза.